Надо бы подстраховаться перед отправкой на битву. Небо все еще не покраснело, а значит, я оказался прав. Оракул поймет, когда я буду готов вступить в схватку. Пора оставить позади себя посаженные семена, дабы ничего не угрожало миру. Даже если я погибну этим телом и осколком души, будут и другие, способные на многое, знающие, что им делать и как, те, кто сделают выводы и исправит ошибку, если я вдруг ее допущу. Так началась сложная и требующая предельной сосредоточенности внимания операция по взращиванию собственного клона и подселению в него половины души. И вновь пустота на сердце, оценил я свое состояние, вызывающее непреодолимую тревогу и грусть. «Всегда тяжело делить самого себя на части, брат», — ответил мне четвертый, открывая глаза и протягивая руку. В нее легло новое кольцо, связанное со всеми прочими. Морф тоже двинулся к моему двойнику, чтобы отправиться нести разрушение и смерть тем, кто ее заслужил. Дальше. Артефакт, что позволит познать законы. Добрый жест и просто щедрейший подарок от Синху, принесенный мне бесом. Для меня он оказался бесполезным. Но ты попробуй с ним поиграться. А если все будет без толку, отдай соклановцам. Передал я четвертым одну из реликвий, что являлась безумной квинтэссенцией всего сущего в галактике. Всех законов, что имелись вокруг и доступных для понимания таким как мы, миллиарды чужих воспоминаний, пережитых ими эмоций, знаний, техник и всего остального, то была жемчужина системы, и ее время очень скоро придет, и тюрьма, принял от меня странный артефакт кувшин четвертый, задерживаются что-то второй и третий, сколько они там уже наших собратьев создали, любопытно, запасы черных и злобных душ в этой штуке весьма обширны, скоро выясним. Ну что, удачи нам, удачи. Мы стукнулись кулаками и разошлись в разные стороны. Жнец системы, ставший синонимом окончательной и безоговорочной смерти, побрел в следующий регион, в земли Нирваны. А я словно переродился, чтобы стать тем, кто выдавит всю гниль из этого мира. Кто схватит темных за шеи и сломает их, а позже ворвется в их тайное логово и уничтожит его. Давай посмотрим, как хорошо вы подготовились к этой схватке, ублюдки. Я знаю, вы отправили своих сильнейших убийц, что скрывались долгие годы. А иначе к чему весь этот фарс? Ухмыльнулся я, стукнув кулаком об кулак. Посмотрим, что вы сможете сделать с тем, кто вплотную подобрался к тому, чтобы стать абсолютно доминирующим существом галактики. Лид. 99 уровень. Божественный колосс. Достигнут барьер. Класс. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело – 99, разум – 99, дух – 99, прогресс с развития, божественность – 27 494 191 21, прирост – 11 485 сутки, способности – 1, кто здесь, А-ранг – 2, альфа-морфизм, А-ранг – 3, контроль эволюции, С-ранг – 4, бог о пяти хвостах, А-ранг – 5, тело первородного хранителя, А-ранг – 6. Дух ветра, рассекающий небеса, А-ранг, 7. Пространственный разлом, А-ранг, 8. Воплощение стихии, А-ранг, 9. Призрачная длань титанической гидры, А-ранг, 10. Холодный полюс, А-ранг, 11. Костяной император, А-ранг, 12. Огненный первородный элементаль, А-ранг, 13. Колода Джокера, С-ранг, 54 ячейки, 14. Молния Зевса, А-ранг, 15. Воплощение света, А-ранг, 16. Водный первородный элементаль, А-ранг, 17. Десятипотоковый телекинез, А-ранг, 18. Силовые поля атлантов, А-ранг, 19. Захват разума, А-ранг, 20. Пробуждение зерен Эдема, А-ранг, 21. Контроль области, А-ранг, 22. Замедление времени, А-ранг, 23. Атомное расслоение объектов, А-ранг, 24. Бесплотный, А-ранг, 25. Управление гравитацией, А-ранг, 26. Мгновенное исцеление, А-ранг, 27. Манипуляция тьмой, А-ранг, 28. Пространственные искажения, А-ранг, 29. Мгновенная телепортация, А-ранг. Как много интересного я приобрел, и как много желаю испытать. Темные, вам лучше совершить божественную сыппуку. Если за дело возьмусь я, будет только хуже. Глава 7. Сильный шквалистый ветер гнал песок и пыль вперед. Ущелье жутко завывало, пугая и одиноких странников, и слаженные группы. Но кто бы ни проходил в этом регионе, Ему ничего не угрожало, ведь единственной целью 30 темных уродов был я. Я остановился у каменного обрыва, наблюдая за безлюдным, словно вымершим местом гибели старого беса. В этот раз все будет по-другому. Я стал в разы сильнее. У меня появилась новая сила, новые возможности. И я прекрасно знал, куда иду. Сегодня я насобираю очень много единиц баланса, чтобы передать их первому или самой системе. Хранительницы нашего мира они могут понадобиться для укрепления в бесконечной битве с тварями. Первому, для взращивания мощи и возможностей молодого поколения и их уникальных, фундаментальных сил, отличающих моих санитаров от всех прочих богов. Ну-с, начнем потихонечку. В моих глазах отразились 30 теней и еще один странный божок, все они скрывались от этого мира. У меня не было способности обнаружения, дарованного системой, но мое сознание могло затопить все вокруг и найти места, загрязненные пустотной гнилью одержимых тьмой сердец. Захват разума, аранг, способность, позволяющая вычленять мыслепотоки других существ, подключаться к ним, изменять их, корректировать и управлять ими. Способность полного контроля, благодаря которой я слышал дребезжание сотен мыслей, наполняющих это сокрытое шумом от посторонних ущелье. Но слышать не равно контролировать. Я мог управлять только одним врагом, изменяя его сознание. То ли дело десятипотоковый телекинез, аранг. Вот где мой разум, пользуясь помощью системы, послушно расслаивался и выполнял сразу несколько действий одновременно. Десятипотоковый телекинез, аранг, способность, позволяющая создать 10 направленных мысленных потоков, чтобы захватывать контроль над материальными объектами. Удобная штука. В целом я мог провернуть это и без способности, но она облегчала задачу, позволяя многократно увеличить мои возможности без лишнего труда. А еще я мог использовать две способности одновременно, и даже больше. И конкретно этот десятипотоковый телекинез я объединил с захватом разума, вычленяя и подхватывая мысли сразу 10 врагов, чтобы заменить их своими. Он здесь. Нас раскрыли. Ощущаю давление божественности. Артефакты обнаружения молчат, но на табличке присутствия богов появились трещины. Я читал их мысли как открытую книгу. Так забавно. Они принялись вылазить и активировать любопытные техники, чтобы вычислить меня, атаковать и убить. Нужно чуть больше времени. Замедление времени, аранг, способность, позволяющая манипулировать темпом процессов и ритмом исполнения физических законов в материальной плоскости мироздания. Отличная способность, уникальная. Такую я долго искал и нашел у крохотной букашки, что передвигалась по миру неуловимо быстро, словно невидимая блоха, скачущая по землям. Эти изменения влияли не на остальной мир, хоть об этом и говорилось в описании способности, а на собственное мое восприятие. И эта способность чем-то напоминала ту силу единения с миром, при котором весь этот мир замирал, а я мысленно мог переместиться в любую его часть и изучить все, что необходимо. Только степень влияния здесь была меньше примерно в миллион раз. Но даже так, темные вспышки появились в ущелье и на обрывах, в воздухе и под землей. Но они практически замерли, двигаясь со скоростью ленивца. Будет нехорошо, если они сбегут, подумал я и активировал силовые поля атлантов, аранг, а вместе с ними, контроль области, аранг. Первая способность была тем, что в давние эпохи использовали для защиты городов и армии от легионов монстров и полчищ тварей разрушения с силой пустоты. Щит над городом начала и есть измененная версия этой способности, вложенной в артефакты. Впрочем, настолько огромное силовое поле, не потратив сотни тысяч единиц божественности, я сделать не мог. Все-таки моя первоначальная версия больше ориентировалась на первостепенную защиту тела или личного дома атлантов. Силовые поля атлантов, аранг, способность, позволяющая создавать концентрированное эль-поле, не пропускающее наружу физические объекты, а также магические, силовые, мысленные и иные типы энергии. Этим силовым полем я и накрыл, как куполом, все ущелье, где собрались сильнейшие из темных. Под землей развернулось аналогичное силовое поле, нельзя было упустить даже тех, за кем я наблюдать не смог. Вторая способность была моей любимой, желанной и удивительной силой, с которой я покорял землю. Способность, от которой пришлось отказаться, чтобы прийти в этот мир и адаптироваться. Теперь же мы снова воссоединились, и я снова ощутил безграничную власть в области вокруг себя, в моей зоне контроля, что росла вместе с личной силой. Контроль области, аранг, способность, позволяющая подчинять метафизические процессы в контролируемой области. Законы физики и все, что лежит в области восприятия обладающего данной способностью живого существа, могут изменяться в ограниченных пределах. Написано сложно, но если говорить простыми словами, то это способность, близкая к силе Бога. Однако же обладать ей может и простой смертный. К примеру, в меня в моей области контроля летит пуля, и я могу ее замедлить или ускорить, могу и вовсе остановить, могу увеличить в размерах, сделать ее подобной слону по габаритам или уменьшить до пылинки, могу скрутить в бублик, растянув и соединив концы, могу изменить ее материал, и вместо опасного металла в меня прилетит попкорн. Разумеется, ограничения тоже есть. Чем значительнее изменения, тем больше на них потребуется силы и энергии. А если в тебя разом летит 1000 пуль, то подчинить их все разом тоже не выйдет. Правда, тут можно изменить направление гравитации, добавить магнитные силы, открыть перед собой портал или создать бетонную стену. На что хватит фантазии? Воистину, сила Бога в своем первобытном и могущественнейшем проявлении. Когда я использую свои способности в этой области на максимум, объединяя их с замедлением времени, расслоением потока сознания и прочим, я становлюсь по-настоящему недостижимой для врагов целью. Расходы божественности за каждое мгновение времени просто чудовищны, но такова плата за могущество. Некоторые мои способности нет смысла применять прямо сейчас. Они, конечно, бесспорно полезные и позволяют мне намного лучше понять базу, заложенную системой в них. Как я познавал огонь, как познавал лед, так и с помощью новых сил я познаю другие стихии. Например, атомное расслоение объектов, аранг, эта способность очень близка и похожа на то, что я делаю с материальными неживыми объектами, когда превращаю их в энергию для сферы эволюциониста. Расщепление на микроскопические атомы – ультимативная способность, требующая, чтобы я коснулся объекта рукой, или же уплотненным, материализованным и концентрированным мысленным потоком, как мы с Селестой учили. Она очень близка к тому, что можно назвать ультимативной способностью, то есть S-рангом. Или взять некоторые другие мои способности, что помогут в изучении законов. Бесплотный A-ранг – способность, позволяющая перестроить свое тело на противоположный спектр существования в материальном мире. Или, если говорить проще, возможность стать неосязаемым, но видимым глазу и воспринимаемым органами чувств. С управлением гравитацией, A-ранг, все и так понятно. К слову, незачем тратить умственную энергию на этих тварей, сейчас всех тех, кто в воздухе, с ее помощью крепко прижмет к земле. Раздался шум от падения твари и вверх поднялась пыль, которую тоже очень быстро прибило вниз удивительной силой гравитации. Мгновенное исцеление, A-ранг, способность, которую я взял с двумя целями, помогать союзникам на поле боя и научиться более эффективно устранять повреждения, откатывая тело в состоянии до травмы. Манипуляция тьмой, A-ранг, способность, позволяющая контролировать тьму, уплотнять, рассеивать, перемещать, материализовывать, атаковать ею врагов и блокировать ход божественности в области, насыщенные тьмой, для искажения эффекта применяемых врагами техник. Интересная способность, взятая ради того, чтобы лучше понимать техники темных, а еще изучать без полноценного контакта, ведь их зараженная пустотной дрянью магия очень похожа на заклинания стихии тьмы. Пространственные искажения, A-ранг, способность, позволяющая манипулировать пространством в заданной области. Вообще, это то, что используется в пространственных артефактах, в тюрьме душ, в центральном районе города Начала и в подвале домика старого беса. Одна из самых уважаемых среди богов способность, в значительной мере упростившая жизнь нескольким поколениям. Мгновенная телепортация, A-ранг, способность для перемещения в пространстве с изменением координат присутствия физического объекта. То, чем славился старый бес, то, чем сейчас пользуется старый Шор и некоторые другие боги, например, Синху. Уверен, он тоже это умеет. Возможно, в слегка ограниченном виде, ведь перемещается он очень быстро из региона в регион, но не так, как старый Шор. Теперь такая возможность появилась и у меня, и в моей области контроля эти перемещения будут съедать в разы меньше энергии и божественности. Первым 10 ублюдкам пора умереть. Я активировал телепортацию, стремительной вспышкой переместившись им за спины, чтобы так же, как когда-то они убили беса, покончить с их гнилым существованием. Дыра в груди и пустота на сердце. Вы зря прожили свои жизни. Первая 10 сдохла, так и не сумев ничего предпринять, а на их месте сформировались кристаллы пустоты и пылинки, которым не место в нашем мире. Вторая группа, приготовиться, поднял я руку и прицепился расслоенным на 10 частей потоком сознания к мыслям тех, кто умрет следующим. Пусть ваши тела обратятся в бесполезные атомы, в ничто для нашего мира, а тьма и пустота изнанки покинут ваши тела, отправившись под надзор Матери Всебогов. Мгновенные телепортации и 10 прикосновений к тварям обращают их тела в ничто. Вторая часть твари исчезла, осталось еще 10. Их мысли были для меня сладки, как мед. Я прочитал все то, о чем они думали, и знал, какую ловушку для меня затеяли. Нет, я не стал демонстрировать им это знание. Должен признать, ребята хорошо подготовились и отлично осознавали, куда идут. Осознавали, что кому-то из них сегодня суждено погибнуть. Взамен же они хотели забрать мою жизнь. Даже жаль их обламывать. Подонки так и не узнают, что меня теперь много. План темных сработал сам по себе. Просто потому, что они смогли спрогнозировать мои действия в этой схватке. Тот факт, что я прикончу некоторых из них, и был частью ловушки. Но пустотники даже не подозревали, что их сюрприз я давно раскрыл. Все мои способности, которые сделали меня непобедимым в этой области, в одночасье развеялись и прекратились. Связь с системой прервалась, иконки посерели, и я не мог активировать ни одну из них. Чертов ублюдок, мы не планировали терять столь многих. Появился передо мной один из темных, что переливался оттенками фиолетовых кристаллов, облепивших всю его кожу. Ох, а я тебя знаю. Читал, что ты сдох в прошлой эпохе, у города Дацин. Оказывается, приукрасили, широко улыбнулся я, лишенный возможности применять магию и способности. Однако же, вся иная сила, что была при мне, никуда не делась. Это давало спокойствие и уверенность. Я и впрямь умер там. Хе-хе, в этом твоя и других башков проблема. Вы тщетно цепляетесь за надежду и молитесь о победе. Вы думаете, что убьете нас, и мы сдохнем. Мол, получили кристалл, и все, больше страшное имя поклявшегося вернуть все старице и системе и ее рабам никогда не всплывет, глупцы. Все, кто присягнул лордам изнанки, оставляют часть своей души в святилище. Умерев однажды, в час нужды мы возродимся вновь, в тот самый день, когда настанет священный момент отмщения презренной рабовладелицы. Ну надо же, какие откровения, я хлопнул в ладоши, отчего темные нервно дернулись, готовясь прикрыться от моей атаки. Хех, боятся, шакалы паршивые. Я посмотрел на одного черного жилистого и пернатого бога Грифона, чей разумный взгляд пронзал меня насквозь. Его мысли, это забавно, безумно забавно, они бросают мне настоящий вызов, жалкие черви. Просто ты, в отличие от нас, обречен на гибель и забвение. Возродить тебя будет некому. Твои способности заблокированы, эта область отрезана от влияния системы. Здесь не работают телепорты, так что подмога не придет. Чтобы пробиться через незримый заслон пустоты, системе придется отправить всех своих старикашек. Только вот, хмырь криво ухмыльнулся, ты даже не представляешь, какая сила скрыта в наших убитых телах, какой мощью обладают кристаллы. Ты ведь убил окончательной смертью 20 из нас. Ты напитал реликтовый круг такой силой, что даже уничтожитель окажется против него бесполезной игрушкой. Нас не остановить. Спасения нет. Настало время умирать, эволюционист. Ты сдохнешь, как и в тот раз, и с твоей смертью откроется дверь, что станет дорогой к забвению системы и всех миров, что с нею связаны. Возможно, а может и нет. Вдруг не хватит силенок. Кстати, в одном, ребята, я с вами всеми согласен. Признаюсь, сегодняшний день и впрямь станет роковым. Я поднял глаза к небу, что внезапно изменило свой цвет и окрасилось багровыми тонами. Сегодня прольется много крови. И, будем честны друг с другом, мои враги, это не меня заперли с вами. Это вас заперли вместе со мной. Верно, Зоумик? Вспыхнули божественные техники, оскверненные тьмой изнанки. Такие знакомые атаки и заклинания, но с искаженной гадостной сутью, понеслись ко мне, чтобы прикончить. Но первая же и быстрейшая из всех атак, черная молния, замерла у моей шеи. Само время замерло. Я стал един с миром, и видел все вокруг, каждую клеточку их проклятых тел, каждую крупицу энергии, отправленную вперед ради моего окончательного и бесповоротного уничтожения. Вы заблокировали своими артефактами, магией и техникой целую область, но она все еще часть этого мира. А я и мир прямо сейчас, одно и то же. Не только разум можно перемещать по вселенной, но и тело вслед за разумом. Законы энергии, законы материальных объектов, законы времени и пространства, все они переплетаются между собой, и я тот, кто прикоснулся к ним. Эта дверь намного могущественнее той лазейки, которую они отчаянно пытаются открыть для своих сраных лордов изнанки. Тело переместилось к моему сознанию, восстановившись по велению самого мира, и время снова начало свой бег. Я смотрел в огромные глаза Грифона, за которыми скрывалось сознание Агродзуума, взявшего этого бога под личный контроль, дабы убедиться в моей гибели. Знаешь, Агроша, мысли этого фиолетового слизняка и ваши действия привели меня к интересному выводу. Ваши измененные, грязные техники – это не что иное, как просто эволюция. Другой виток, пошедший по иному направлению. Вы выбрали его, я выбрал нечто противоположное. Но суть эволюции в том, что выживает самый приспособленный и адаптированный. Ты ведь знал, что все может закончиться именно так, да. Время вновь остановилось, и я увидел в отражении глаз этой твари бегущую ручьем кровь из собственного носа. От таких грубых манипуляций сразу несколькими законами перемещения в заблокированном темными пространстве с кучей ошибок тело получило критические повреждения. Ведь они изменили своим влиянием суть мироздания на этом клочке земли. Оттого и контроль, и сила, и возможности мои слишком ограничены и болезненны. Но ничего, еще немного я все же протяну. Еще раз активировав силой мысли никому не подвластную грань моего таланта архитектора эволюции, я начал тратить энергию для уничтожения и безоговорочного убийства тех, о ком мир уже давным-давно забыл. Монстры прошлого пробудились по приказу своего повелителя, дабы уничтожить силу, создавшую систему. Он знал, что если у них ничего не получится, никакого перерождения беднягам не светит, и он принес их в жертву ради приказа своего покровителя. Уничтожение. Обратная эволюция. Из развитых существ в первородные элементы. Вы станете грязью, которую я соберу в комок. Она затвердеет и превратится в кристалл, обрастет пылинками, и я подарю этот кусок вашего жалкого существования системе. Щелкнув пальцами, я потратил значительную часть своих духовных, умственных сил и энергии на низложение тварей. Как я и говорил, сегодня этот мир ждут удивительные изменения, и они будут не в вашу пользу. Я убил их всех. И что дальше, Агроша? Так и будешь прятаться в вонючих подземельях? Хе-хе-хе. Да, ты набрал силу намного быстрее, чем я ожидал, чем мы все ожидали. Но неужели ты думал, что миллионы лет опыта так просто превзойти? Ты убил моих подчиненных, и я чувствую, как горят сигнальные огни на наших базах, как гибнут тысячи других моих соратников, а в храме зажигаются осколки их душ, требующие подношения ради воскрешения. Знаешь, что необходимо преподнести для возрождения темного бога? Его душу. Верно. А знаешь ли ты, насколько могущественна и неостановима энергия от уничтожения 30 душ темных, что когда-то звались сильнейшими? Не знаешь? Так я тебе расскажу. Даже если ты выживешь, для открытия лазейки хватит и этих 30 достойнейших. Пусть дверь будет открытой всего мгновение. Чтобы прорваться одному из лордов изнанки, хватит и этого. Он коварно улыбнулся, посмотрев на меня с вызовом. А так как система следит за своими границами и этим дрянным миром, продолжил он говорить. А так как система следит за своими границами и этим дрянным миром, я вместе с ним синхронно проговорил те же слова, что отражались в его мыслях. Агроша понял это и запнулся, то ваш сраный лорд отправится не внутрь земель, контролируемых детьми системы, а наружу, к беззащитным мирам галактики, чтобы начать пожирать их, уничтожать и таким образом сломать Матерь Всебогов. Я ухмыльнулся ему в ответ, ощутив странную вспышку, пронесшуюся сквозь меня и весь мир, словно мощнейший импульс или взрыв на Солнце. Это явление поколебало весь этот мир, и первым миром, который вы выбрали в качестве своей цели, само собой, станет тот, что мне больше всех дорог. Как видишь, я в курсе. А теперь захлопни пасть, трусливое чмо, и скройся в своей берлоге. Ибо недалек тот день, когда я приду к вам и спалю дотла все ваше логово и другие сраные тайные базы, укрытые силой твоих рабовладельцев. Адис, кусок дерьма. Удар кулака уничтожил этого вестника лидера темных, и я ощутил, как спадают печати пространства, ограничивавшие доступ к этому куску земли самой системы. Внимание! Тревога! Тварь изнанки прорвалась за пределы запечатанной области. Всем демиургам приготовиться к переносу. Хаем, я пока не демиург, но меня это, видимо, тоже касается. А вообще, уничтожить землю. Хе-хе-хе. Вы за кого меня принимаете, гниды? Как будто я вам это позволю. Сжав кулаки, я посмотрел на возникший передо мной светящийся белым шарик. Дотроньтесь до артефакта призыва администраторов системы, чтобы перейти в особую область. Глава 8. Легкое прикосновение, и белый свет ослепил, полностью затмив все вокруг. К тому моменту, как зрение вернулось, я успел услышать присутствие нескольких иных живых существ. Услышать, но не засечь своим раскинутым по привычке сознанием. Оно от меня едва ли на метр отходило, да и сил тянуть его еще дальше не было. Здесь и сейчас мой максимум был сосредоточен в жалком метре пространства вокруг. Проморгавшись и с удивлением обнаружив, что весь интерфейс куда-то исчез, я огляделся. Хм, неожиданно, мы стояли на чем-то вроде облака, ботинки мои тонули в густой дымке. Все вокруг, куда ни кинь взгляд, было белым, исключение, другие боги, демиурги. Всего их было пятеро. Аманда, великая предсказательница судеб и линий будущего, оракул Эпифия, божество, обладающее одной из самых загадочных сил. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что ее функция в системе сравнима с аналитическим модулем, оттого она и способна предсказывать возможные изменения. Синху, демиург удивительных сил и знаний, призванный оберегать и поддерживать баланс в мире богов, а также заниматься призывом сверхсуществ, прошедших эволюционный путь и возвысившиеся от смертных до бога. Хироши Кайда, глава клана Псейры Пустоши, что каждый день стоит у края освоенной области и в случае чего первым отправится в бой уничтожать исчадий пустоты и воплощенных лордами изнанки монстров, каких еще не видел наш мир. Думаю, его можно назвать кем-то или чем-то вроде фаервола, всеочищающей огненной стеной, антивирусом. Того, кто своим пламенем уничтожит и распылит на атомы любую гадость, проникшую в наш мир. Двух остальных я не знал. Видимо, совсем не любители появляться на свете. Или же их задачи и их работа настолько серьезны, что отвлечься нельзя ни на минуту. Значит, ты и есть тот самый эволюционист? Что же, добро пожаловать в высшую и самую тяжелую лигу. Парень помахал мне отростком парящий прозрачный пузырь, переливающийся всеми возможными цветами. За его спиной стоял не менее фантастический персонаж, напоминающий металлическую космическую медузу с реактивными двигателями в щупальцах. Он еще не стал демиургом, но станет. Это ведь так, Лид? Донесся откуда-то сверху голос, и я увидел опускающийся к нам серый шар. Вероятнее всего, система. Только ответь, почему мой предшественник этого не сделал? Что создатель не был демиургом? Что за бред? Удивился Хироши Кайда, на котором то появлялись, то исчезали пламенные всполохи. Система предпочла промолчать. Ни одного финального шага не сделаю, пока не скажешь. Ты пытаешься играть мной в темную, а я такого не люблю, абсолютно спокойно заявил я, принявшись рассматривать ногти на руках. Если бы он стал демиургом и сделал бы этот последний шаг, я бы ни за что не позволила бы ему уйти за грани и умереть среди пожирателей, раздался откуда-то со стороны тихий голос. Благодарю за честность. Давно бы так, я готов пройти финальный этап, но меню не работает. Просто пожелай, а я подкорректирую данные, ответила мне вездесущая, и я ощутил, как вместе с моей мыслью по телу разносится электрический разряд, а сердце на мгновение останавливается. Однако, никакой боли не последовало, я вообще перестал что-либо чувствовать. Зрение стало то гаснуть, то появляться вновь, снова гаснуть и вновь восстанавливаться. Затем то же самое коснулось и других органов чувств, следом, моей способности. Эволюция и мутации идут нога в ногу. Потеряв контроль над телом, я начал превращаться непонятно во что. Ногти, кожа, дерево и кости, металлические и тканые материалы вырастали на спине, ногах и руках сами собой, а потом отпадали и в хаотичном порядке возникали снова. Вокруг меня затрещал лед, чтобы через секунду испариться от жаркого пламени. Я отключился, когда пространство и картинка вокруг сильно исказились, а очнувшись вновь, уставился на свои родные, обычные руки. Вот теперь поздравляю, парень, вот это тебя покорежило. Благо хоть сейчас все нормально. Я огляделся и внезапно понял, что все мои силы и способности, все системные навыки, а также возможность раскидать вокруг сознание, все вернулось. Больше никаких ограничений я не чувствовал. И сила моя, ау. А вот это неожиданно, передо мной появились строки со способностями. Теперь я мог добавить в пустые ячейки, которых было бесконечно огромное множество, любую из имеющихся в этом мире способностей. Кроме S-ранга, из видимых изменений, характеристики перешагнули трехзначную отметку и теперь для их прокачивания были необходимы единицы баланса. Ну и новости, не зря я их не тратил. К слову, получается, что этот ресурс единственный, которым я до этого не мог управлять напрямую, как и получать его, обменивать и изымать у других. Его начисляла сама система, причем за какие-то значимые для нее действия. Сейчас я мог видеть, сколько их у меня есть и сколько единиц потребуется для усиления. Кроме того, появилась шкала с ежедневным приростом единиц баланса, пока он равнялся 5,6. Не знаю, много это или мало, скорее много, с учетом дефицитности данного ресурса. А собственно, почему бы и не спросить, как увеличить прирост единиц баланса? Задал я вопрос системе, оценив изменения в статусе. Выполняя мои указания, поддерживай меня, оберегай баланс и помогай получить больше энергии. А ты не такая светлая, как в прошлый раз. Что, твари все-таки допекают? Подал голос Синху. Увы, столь тесное сосуществование с порождениями пустоты негативно сказывается на мне. Благо времени у нас еще предостаточно. Если же Лид до конца освоит возложенную на него миссию по развитию и поддержке полуживых и отчасти мертвых миров, это позволит мне увеличить объем энергии как минимум на 60%, тогда негативные последствия последней эпохи будут нивелированы. Так неправильно, тут же остановил я ее и покачал головой, привлекая внимание всех и каждого. Это тупик, неправильный путь, который никуда не приведет. Нельзя рассуждать в духе «восстановим статус-кво и будем дальше думать, как быть и понемногу побеждать». Адаптация – двусторонний процесс. Мы адаптируемся к ним, они адаптируются к нам, и пока они впереди, иначе не захватили бы столько территории этого мира. Однажды они найдут лазейку и ключ, чтобы уничтожить всех нас. Вот, например, как сейчас, когда эта тварь летит на мою родную планету, грозясь уничтожить ее подчистую. А ведь вырвавшись за пределы запечатанной звездной системы, она не остановится на этом и, словно червь, станет пожирать нас изнутри. В конечном итоге мы проиграем. Мой предшественник, видимо, прекрасно понимал это и был уверен, что нашел ключ к победе, раз отправился за грань. Мы же должны сделать то, что не удалось ему. Убить, уничтожить, разрушить все то, что представляет из себя эта галактическая гадость. Только после этого можно верить, что нас на самом деле ждет счастливое будущее. Я убрал руки за спину и прошелся вперед, чтобы встретиться взглядом с каждым из демиургов. Затем поднял глаза к серому шарику света и прикрыл веки. Кажется, я догадываюсь, где именно мы находимся и почему это место невозможно найти на галактических картах. По той же причине пустотникам пришлось цепляться за армаду вторжения, что сумело пробиться внутрь за счет данных, отправленных изнутри мира с планеты, ставшей полигоном для системы и первого эволюциониста многие эпохи назад. Мы внутри Солнца, которое на самом деле никаким Солнцем и не является. Вся эта звездная система, созданная древними предтечами, искусственная. И от этого она еще удивительнее. Сила смертных, что смогла создать звездную систему и существо, работающее громадное количество лет. Поразительно. Воспоминания первого, кристаллу. Я все еще не впитал эти знания. Именно из-за прорыва твари я вас и позвала. Он ворвался внезапно, и я не сумел отразить смену алгоритмов запечатывания. Теперь же я знаю, что подобное возможно и это не повторится вновь, но проблема осталась прежней. Исчадие пустоты отправилось во внешний мир и его действия могут угрожать существованию нашего мира. Потребуется принять решение о запечатывании мира Земля и Солнечной системы сразу после прибытия пожирателя в ее границы. Других вариантов нет. Сколько на это уйдет энергии? Задала вопрос Техномедуза. Да уж явно все запасы опустошат, покачал головой Синху. В прошлый раз, когда понадобилось запечатывание, систему ослабили длительная война и диверсии, плюс это неожиданное нападение пожирателей. В этот раз нам будет проще, пробулькал переливчатый демиург. Я бы предпочла рискнуть, неожиданно обратила на себя внимание Аманда, и все замерли. Даже система в образе шара подлетела поближе. Да, запечатывание остановит пожирателя, но не больше. Оно уничтожит запасы божественности и единицы баланса системы и создаст новую точку внимания, которая ослабит нашу и ее бдительность. Нет, мы не просто ослабнем, мы станем столь слабы, что прорыв твари через барьер станет возможен. Грань пробьют миллионными жертвами, богов, монстров или еще кого-то, неважно. Важно лишь то, что нам не удастся это остановить, как бы мы того ни желали. Начнется война, война с крайне сомнительными шансами на победу. И даже если мы победим, боюсь, цена у этой победы будет еще ужаснее, чем в прошлые наши эпохи. Что же ты предлагаешь? Разве есть вариант получше? Задал вопрос огненный Демиург, и пламя на его теле вспыхнуло с новой силой. Да, рискнуть принять бой там, где другие пустотники не смогут помочь своему ускользнувшему ублюдку. Мы вместе дадим ему бой и найдем способ победить, уничтожить раз и навсегда. Мы научимся деструктуризации пожирателей, что остались рядом с нами и только и ждут возможности для битвы и захвата мира системы. Я за, тут же согласился я с прорицательницей. Сколько он будет лететь? Время подлета от 2 недель до 1 месяца. Я слежу за ним на контрольных точках и пытаюсь отследить его перемещение рядом с другими обжитыми звездными системами, ответила Матерь всех богов. Минимум неделя. А вдруг он свернет куда-нибудь по пути? На всякий случай уточнил я. Вероятность минимальная, ведь им движет не голод, а цель. И цель эта уже поставлена, пояснила разом отовсюду система. Ну и отлично. А теперь рассказывайте, как вы сражались с этими тварями раньше? Может, записи битв на кристаллах еще остались? С надеждой спросил я, и все одновременно повернулись к Медузе. Вам несказанно повезло, уважаемый коллега. Этими записями я занимаюсь регулярно, пытаясь найти подход к тварям. Только вот за миллионы лет ответ так и не найден. Все это время у вас не было меня. Где кино смотреть будем, уважаемые? Прежде чем уйти и отправиться в жилище Аманды, где, как она утверждала, было кое-что получше обычного проигрывателя для кристаллов, боги и система обсудили планы противодействия угрозе. Обо мне тоже пошла речь. Так стало известно, что мне придется сильно постараться, дабы перевоплотиться на Земле своим телом вновь и иметь возможность принять бой. А еще, что планете придет конец, если я решу сражаться прямо на ней. Ах да, вишенка на торте. Система вручила мне удивительной красоты металлический ящик, исписанный миллиардом микроскопических рун, и заявила, что это своего рода бомба, которая высвободит ее резервы, заложенные в определенный запечатывающий конструкт, через час после появления твари в границах системы. То есть по факту у меня будет всего час на то, чтобы ее уничтожить. И у других демиургов тоже. Не всех, но у Синху, Хирошика и Даямая точно. Последний – это тот переливчатый пузырь. Как я понял, тоже очень сильный по боевым характеристикам бог. А вот Аманда и Медуза, их силы кроются не в прямом противостоянии. Поэтому всемогущая не может выпустить их за пределы этого мира. Правда, я сильно сомневаюсь в том, что они способны как-то изменить итог предстоящего сражения. Да, они до безумия могущественны, но только в пределах мира системы, этого мира, ведущего свою бесконечную войну, а там, за его границами. Что же, посмотрю на сражение с пустотниками и решу, есть ли от них вообще хоть какая-то польза. В любом случае, в первую очередь нужно рассчитывать исключительно на то, что мы найдем способ одолеть тварь, подобрать ключик, способный убрать эту мразь раз и навсегда. Ведь на Земле, где возможности других демиургов будут не столь велики, как здесь, они могут оказаться едва ли не обузой. Все же природа их силы завязана на материальных, духовных и информационных данных именно нашего мира. А сразиться предстоит с тем, что находится вне рамок логики всемогущей. На нас, как ни крути, надвигается трансцендентное существо, готовое пожирать целые звезды. Как представлю, жутко становится. В общем, я забрал подарок, что в нужный момент превратит солнечную систему в гроб с жуткой тварью внутри, и вернулся на божественную землю, чтобы прервать вояж по кланам предателей и наконец посетить жилище Аманды. Удивительно, но ее дом я уже видел. Этакий храм посреди леса, отстроенный в древнегреческом стиле. Точно такой же она возвела и на земле, когда отправилась туда в смертельно опасную командировку, дабы провести меня на пути к возвышению. У тебя все так же уютно, как и всегда. Я присел за небольшой и простенький столик в самом сердце рощи, наблюдая за тем, как рядом осторожно выглядывают из-за кустов простые животные, которым в этом опасном регионе фронтира совсем не место. Спасибо. Люблю, когда все так, как запланировано. Будешь пить чай или перейдем к более важным вопросам? Давайте, уважаемая, сразу к делу. Неделя – это всего лишь мгновение. А мне еще надо придумать, как раз и навсегда прикончить эту тварь. Что, на других даже не надеешься? У них было несколько поколений, даже несколько эпох, чтобы найти ключик. Если они до сих пор ничего не придумали, почему это вдруг должно измениться? Кстати, а как технически воплотить свое тело на Земле? Вы ведь уже это проходили. О, насчет тела не переживай. Ты стал демиургом, следовательно, с тебя сняты некоторые ограничения, и теперь твои силы равны везде, где есть система. То, что ты можешь сделать здесь, ты сможешь сотворить и там. Тогда почему, оказавшись на планете, вы были так слабы, что едва не погибли? Разве такое было? Или я просто так говорила, чтобы ты двигался в правильном направлении? Лукаво улыбнулась Аманда. Знаешь, а ведь мы можем попросить систему ограничить наши силы, чтобы случайно ничего не разрушить. В случае сражений я именно этим и занималась, дабы не навредить планете. А вот когда ты отправился на свое испытание, будучи еще простым смертным, там ты смог ощутить всю мою силу, используемую без ограничений. Да уж, то путешествие по Африке и сражения с племенами я вспоминаю до сих пор. Впрочем, оно дало мне очень многое. Я закалил душу, обрел несгибаемый стержень, который ни за что не сломается, какой бы плохой ни была ситуация. Я знаю, именно поэтому у нас есть шанс. Надеюсь, ты сможешь придумать, как противостоять этим тварям. У тебя ведь уже есть мысли на этот счет? Вижу, ты что-то придумал, а иначе не позволил бы им выскочить из этой ловушки. Аманда провела перед собой рукой, и рядом с нами появился большой тканый шатер. Приглашающим жестом оракул позвала меня внутрь, и я, так и не ответив на ее вопрос, вошел внутрь. Однако же, она права. Я узнал, что выбраться сможет лишь самый мелкий и слабый из них. Я прочитал это в мыслях Агрот Зуума, вспоминающего приказ своих сраных лордов. Сражаться, как мой предшественник, в одиночку со всеми сразу и на их территории, суицид. Глупость, которую невозможно совместить со здравым смыслом, а с ним у моего предшественника все было в полном порядке. Одна из загадок, ответа на которую у меня нет. Он намеренно пошел туда, отправился и умер, чтобы... Что? Не знаю, но очень хочу узнать. Открой шкатулку и вдохни полной грудью реагент, смешанный с пыльцой фей, я же пока подготовлю материалы. Понадобится 5 минут на настройку. Я сделал то, о чем просила Аманда, и перед глазами поплыли какие-то желтые, зеленые и фиолетовые круги, расползающиеся и заполняющие всю область, доступную моему зрению. А это нормально, что у меня галлюцинации начинаются. Не надо их устранить, не стоит. Это часть процесса синхронизации. Тебе лучше расслабиться. Больше я ничего не слышал, так как видения передо мной начали меняться, перенося в удивительный мир. Мир прошлого, в котором я был гостем, угодившим в воспоминания одного из демиургов или еще каких-то богов, мчавшихся в бой против исчадия изнанки, прорвавшихся сюда. Миллионы магических техник корежили этот мир, наполняя его разрушением и энергией, а покрытые черной дымкой твари, так не похожие ни на что иное, неслись вперед и сметали защиту богов, по большей части игнорируя их техники. Лишь десятки и сотни попаданий мощнейшими атаками уничтожали монстра, обращая его пыль и прах и формируя кристалл на месте его гибели. За это время твари успевали сразиться с несколькими врагами и отправить их на вечный покой. Я стал свидетелем битвы прошлого, моими руками демиурга рвались на части твари, не выдержавшие силы сконцентрированной божественности, коей обладал могущественный бог. Впереди мелькала картина бедствия, и последние боги у переднего края еще оставались живы, будучи в окружении вражеских полчищ. Защитников смели с их защитных рубежей. «Сгорите в аду!» Полыхнул на сотни километров вперед Хирошикайда, чьими глазами я наблюдал за сражением. Миг, и раскалывающее пространство белая стена огня понеслась вперед, становясь разноцветной в тех местах, где темные твари попадали под ее жуткую и неудержимую силу. 10, 20, 100 всполохов свидетельствовали о гибели созданных или измененных пустотниками созданий. Только черная дымка от формирующихся кристаллов оставалась на месте гибели монстров. Чуть погодя белая стена огня внезапно остановилась, задрожала и окрасилась в черный, развеиваясь, подобно дыму. Монструозный, едва заметный и постоянно меняющий форму черный сгусток, растянувшийся от земли и до самого неба, остановил мощнейшую атаку Хирошикайда и медленно побрел вперед, разбрасывая и извергая из себя черные, как сама тьма, сферы. Падая на землю, сферы эти превращались в очередных исчадий пустоты. Глава, мы поможем. Не распыляйте силы на мелочь, сосредоточьтесь на пустотнике. Рядом появились и другие боги, могущественные, статные, сверкающие от переполняющей их силы. Потенциальные демиурги, старики из прошлого, яркие новые звезды с удивительными силами. Вокруг разгорелась резня, а Хирошикайда обратился сверхновой и отправился прямиком к гиганту, что закрывал своей воплощенной в этом мире тушей все окрестные земли. Глава 9. Собственными глазами я из первого ряда наблюдал за битвой против твари, воплотившейся в нашем мире могучим гигантом, рядом с которым и сами боги были подобны муравьями. И один такой муравей, едва ли не превратившийся в солнце, врезался этому великану прямо в грудь, чтобы испарить его плоть, превращая ее в мельчайшие частицы. В ответ гигант принялся накапливать черную массу перед своим демоноподобным, двуликим лицом и опустил этот сгусток прямо на солнце Хирошикайда, чтобы затмить его. Ничего не вышло. Демиург огня стал самим пламенем, что влияло на все вокруг, влияло на сам мир. И тьма, что в значительной степени выжила из него ресурсы, его не остановила, развеявшись по миру пылью. Могучий же демиург вновь ринулся вперед, своей техникой прожигая путь сквозь врага. С каждым мгновением плоть монстра, созданного по образу и подобию неизвестного нам существа, тлела и плавилась, а огненный шар врезался внутрь. Я перестал видеть хоть что-нибудь, внимательно наблюдая за потоками черной, словно сама ночь, крови, что стекала, загоралась, плавилась и испарялась, стоило только коснуться этого раскаленного демиурга. В дыру, что он прожег, проверяя на прочность это миниатюрное солнце, устремились темные сгустки энергии. Но Хирошикайда было не остановить. В какой-то момент он добрался до чего-то темного и кристаллического, трансформировал свою технику, превратив жар пламени в форму меча и вонзив его прямо в эту кристаллическую структуру. Первый удар не пробил защиту странного внутреннего органа, но от второго и третьего по его поверхности пошли трещины. После десятого удара оно не выдержало, и уже изрядно уставший и тяжело дышавший Хирошикайда, все это время сжигавший собственные силы и энергию, хранимые долгие-долгие годы, наконец прорвался. Тьма твари изнанки оказалась не так проста, как обычные магические техники. Чтобы одолеть ее, пришлось приложить куда как больше сил, энергии и божественности. Однако же, демиург все-таки справился и что-то сломал, после чего тварь прекратила атаковать. В какой-то момент ее мощь стала уменьшаться, а спустя пару минут огроменная туша и вовсе сдалась, обратившись пламенем пожара и сгорев изнутри. Я вновь увидел поле битвы и не поверил своим глазам. За эти несколько минут оно превратилось в пустошь, выжженную десятками и сотнями магических техник с обеих сторон. Больше здесь не встречалось никакого цвета, кроме оттенков серого. Земля, деревья, дома и даже сами боги, как и твари, что им противостояли, попросту истлели в этой битве. Краски померкли и потускнели, а улыбки богов, смело бросавшихся в бой, исчезли. Всего несколько минут, и из многотысячного воинства осталось да почти никого и не осталось. Впрочем, та взбунтовавшаяся тварь, что бросало в битву тысячи и тысячи монстров, подохло, превратившись в мелкую пыль и кристалл изнанки. Огромный кристалл изнанки. Только вот то был лишь сконцентрированный остаток силы темных, не израсходованный на эту бойню. Сама душа, или что там заменяло ее у этой проклятой твари, уничтожение избежало. Как и прежде, убить порождение пустоты оказалось невозможно, лишь созданное для нее вместилище. Чудовище, что было воплощением, прибывшим в мир богов, чтобы влиять на этот самый мир в рамках заложенных системой законов, выжила. И, увы, эта так называемая победа не искоренила сам источник заразы, всего-навсего оставив эти земли под контролем богов и системы. За это все они заплатили очень большую цену. Хирошикайда тяжело дышал и медленно тушил свое солнце, но, словно насмехаясь над его попытками обуздать собственные злости и ярость, впереди появилась еще одна лавина из монстров. И в этот раз ждать подкрепления было неоткуда. Инфернальная волна всеочищающего огня. Пусть это пламя пожрет все, что лежит на его пути. Хирошикайда активировал запретную технику, которую обещал не применять, если не случится экстраординарной ситуации. Сейчас же ситуация выходила именно такой. Богов почти не осталось, а сам он просто не сможет сдержать весь фронт прущих вперед монстров. Они попросту обойдут его, вклинятся в тыл и уничтожат то, что создавалось многими руками тружеников столь долго. Нет, пусть уж лучше эти порождения пустоты сдохнут здесь, в том месте, где он однажды принял на себя должность демиурга и прорвался на новую ступень. Ведь эта земля, она уже мертва, и она станет для всех этих монстров могилой. На этом моменте, в тот самый миг, когда огромная и широкая стена огня поглотила лавину нашествия, Меня резко выбросило из синхронизации. Миг, и я вновь вернулся в реальность. Вот оно, значит, как. Понятно, заявил я, сходу раздумывая над тем, что увидел в своем видении. Какие есть мысли? Мысль такая. Если эта тварь воплотится на земле, я ее уничтожу. Но дело в том, что то будет лишь воплощение, не дух. Причем без разницы, полезет она на планету или будет летать в космосе, отжираясь и набирая сил. Прикончу. Найду способ. Но это по-прежнему будет лишь ее воплощением. Убить само существо, живущее за рамками понимания нашего мира по чужим законам и по иным принципам, невозможно. Разве что, тут я напряженно задумался и заходил по комнате кругами, размышляя. Они атакуют, принимая наши правила игры. Они захватывают земли, ослабляют систему, действуя по принятым законам и добиваясь локального преимущества то здесь, то там. И уже после того, как вездесущая теряет контроль над территорией, она блокирует ее своей стеной, гранью. Они приходят на поле боя, пытаясь адаптироваться под наши условия. Создают какие-то неубиваемые формы и организмы. Забавно. Раз они это делают, значит, мы должны оказывать на них влияние, идя аналогичным путем, но против них. Кто из нас пытался познать пустоту? Кто пытался выяснить, как живет изнанка и как влияют пустотники друг на друга? Я знаю только одно существо, что могло это сделать, могло попытаться изучить и дать по соплям пустотникам на их же поле боя. Чтобы победа наконец стала настоящей, мой предшественник, эволюционист, создавший систему и сделавший ее такой, какая она есть, но он проиграл, не справился. Но, в отличие от него, у меня не так много времени для подготовки. Однако же, я уже могу рассмотреть ситуацию со стороны и понять, где конкретно закралась ошибка. Думаю, я знаю, что надо делать, обрадовал я и Аманду, и сам себя, десятки раз прогоняя в голове одну и ту же мысль. Видимо, придется провернуть то, чего Матерь Всебогов требовала никогда не допускать, ведь в таком случае врагом для нее станешь ты сам. Кристалл изнанки, он хранит данные о силе наших врагов, и о той энергии, которую они используют для воплощения и принятия законов нашего мира. Как говорил один известный детектив, хочешь узнать, что думал преступник, стань преступником сам. Система. Прием. Надо рискнуть и провести один небольшой эксперимент. Молчит, вредная. Ну да ладно, я не гордый, схожу к терминалу, уж там в каком-никаком виде связь есть всегда. Так что придется ей, хочет она или нет, но ответить. До скорого, Аманда. Спасибо за все. Надеюсь, моя помощь была полезна и ты увидел дорогу сквозь эту окружающую нас тьму. Думаю, ты права. Я увидел подсказку, я даже на мгновение не сдержался и приобнял древнюю, как сам мир, прорицательницу, что помогало системе оценивать возможные варианты принимаемых ей решений. Фронтир. Где-то здесь растет знаменитый дорничевский картофель, и хмель вроде как должен быть. Посмотрим, проверим. Раскинув свое сознание, я понял, что даже с моими силами и пониманием мироустройства не смогу охватить его целиком так, как это делает старый Шор. Очень уж он огромный, необъятный, я бы сказал. Прошвырнулся туда-сюда, посмотрел на величественные руины, сравнил данные с картой, подаренной системой. Короче говоря, побывал туристом в ближайшей местности и нашел некоторые удивительные растения, ягоды и фрукты, буйно колосящиеся в особо охраняемых монстрами зонах и труднодоступных местах. Интересненько, осторожно выкопал корень, очень похожий на классический хрен, но пахнущий, как мед с нотками орехов. Из этого можно сделать интересные наливочки. Да и целебные свойства у растения весьма любопытные. Попрощавшись с Амандой, на приключения во фронтире я потратил примерно полчаса. Большего просто не мог себе позволить. По пути прикончил несколько десятков могущественных тварей и вернулся в предыдущий регион, пройдя застилавшую все поле зрения грань, разделяющую этот мир на разные регионы. Земли Нирваны. Надо бы проведать Дерсарда, глянуть, как его привели в порядок оставшиеся водные короли со своим владыкой, водным императором. Кстати, он, помнится, уже эволюционировал до первородного элементаля воды, а я так и не проанализировал, насколько существенны эти изменения. Лететь в славный город прошлого не пришлось. Мгновенная телепортация в знакомый мне регион сэкономила уйму времени. Ох, любопытно. Я оказался на улицах города-призрака, где по каменным каналам текла живая вода, в любой момент готовая стать защитником улиц, если к тем приблизятся монстры. Все вокруг было вычищено, Кое-где виднелись подпорки, установленные не самыми многофункциональными бойцами моей призываемой гвардии. Некоторые здания попросту отсутствовали, обвалились и были разобраны по кирпичикам, по камушку, освобождая место для новых построек. Дерсар походил на декорации к фильму. Слишком тихо, слишком безлюдно, идеально чисто. Вдалеке виднелась пирамида, сложенная из каменных осколков. Настоящий каменный холм, созданный из руин разрушенных зданий. Негоже хорошим материалом пропадать, но переработать их тоже дело не быстрое, да и не особо полезное, честно говоря. А так будет как памятник прошлому. Каменный холм осколки эпох впечатляет даже так, в своем естественном виде, как та же пирамида Хеопса в Египте. Пожалуй, если чуток приукрасить это место легендами, оно станет натуральной меккой для богов-туристов из новых эпох, рассуждал я вслух, прогуливаясь по пустынным улочкам и собирая за собой все больше и больше водных стражей, что тянулись ко мне, как к отцу. Еще бы, они ведь жили благодаря моей энергии, и вся суть их существования состояла в исполнении моих приказов. Вы все хорошо постарались, молодцы. А теперь, думаю, вы заслужили награду. Я активировал способности, начал соединять воедино тысячи водных духов в одно огромное существо. Так выглядел первородный водный элементаль. Сама суть воды – огромное живое существо, способное жить, сражаться и воевать за свои цели и желания. Естественно, если те не противоречили тому, что было заложено при его создании. Поэтому целых несколько минут я потратил на то, чтобы внести в голову элементаля те истины и правила, по которым он должен жить и оберегать город Дерсар и его окрестности. Я прислушался к себе, когда первородный вновь растекся по городским каналам огромным количеством влаги, и понял, что после его создания мои энергетические расходы практически не изменились. Такими темпами можно создать целую толпу подобных элементалей, что по силам будут сравнимы с сильнейшими монстрами темных и способны навредить даже гадам, предавшим наш мир и систему. То же самое касается и огненного элементаля. Только вот его сила тоже слишком необузданна и уничтожит экосистему части региона. А значит, для него нужны подходящие места и условия проживания. Ладно, настало пора сделать еще одно полезное дело. Я вытащил из пространственного артефакта одну из полученных в землях уничтоженных кланов портальных плит и принялся за скрупулезную работу по ее настройке. Создал окружающий ее защитный покров, закрепил глубоко под землей в самом центре города, рядом с частично разрушенным дворцом бывшего правителя, настоящего правителя, а не той жалкой псины, что поселилась в башне. Оп, четвертый уже тут. Что-то он рановато в земли Нирваны перебрался. Неужели уже зачистил, удивился я, когда в зоне сканирования показался мой двойник. Ах, вот оно как, я понимающе кивнул, когда заметил рядом с четвертым еще нескольких лидов. Еще пять, если быть точнее. Итого нас уже девять. Они на всех парах летели напрямую ко мне, игнорируя все вокруг. Здороваться сам с собой не стал, все-таки не сумасшедший. Просто приветственно поднял руку и обозначил, что более-менее свободен. Все мои копии начали ментальный контакт, обмениваясь со мной информацией и с заинтересованным видом вбирая в себя сведения о новых возможностях, что я уже получил и освоил, а также о те знания о природе темных, что я получил. А ведь прямо сейчас во многих местах до сих пор идет война против этих тварей.